Часть вторая. Самоисследование и самоотдача. Самонадеянность личного «я» исчезает в Боге при самоисследовании. Либо оно сливается с Богом на пути преданности. Путь самоисследования. Когда ум созревает, атман являет себя самому себе. В отдельности от мысли, такая вещь, как ум, не существует сама по себе. Подобным же образом не существует и того, что называется внешним миром. Так же, как паук выпускает из себя нить, а затем втягивает ее обратно, ум проецирует мир из себя и затем возвращает его в себя. Ум на самом деле не существует в реальности. Он не может быть сам по себе. В Веданте слова «ум», «эго», «тонкое тело», «джива» используются как синонимы. Вера в независимое существование этих принципов есть привязка. Осознавание, что никто не связан и некому освобождаться, и есть освобождение. Обычно мы говорим, что есть три пути освобождения – служение в миру, преданность Богу и осознание мудрости – путь самоисследования. Исследовать себя означает изучать свою глубину. Человек обычно идентифицирует себя со своим телом или умом. Нужно оставить эту привычку. Наша истинная природа есть постоянное сознание, которое не зависит от прошлого, настоящего или будущего. Все страдания и несчастья вызываются неправильной самоидентификацией с телом и умом. Тень ума возникает из сознания и мгновенно идентифицирует себя с телом, чтобы поддерживать самое себя. Если не осознавать себя телом, ум опустится обратно к своему истоку. Иногда в пробужденном состоянии мысли замирают, но вы продолжаете существовать. Каждый может это испытать. Но немногие могут удержать это состояние из-за своей неуравновешенности. Природа этого осознавания себя в промежутке между мыслями – это истинная природа ума, тождественное сознание. И это есть Бог, атман. «Я мал, я велик» – это все мысли, относящиеся только к телу. Это надо все время повторять уму. Ум любит и отвергает вследствие этой идентификации с телом. Если отказаться от этой идентификации, ум ретируется назад к источнику. Однако ум не хочет возвращаться сам. Он барахтается в мирских радостях и печалях. Ум хорош для ежедневной жизни, но не для достижения своей истинной природы. Он думает, что все, что не проходит через тест ума, не существует, нереально. Он при этом забывает, что он сам зависим от сознания. Человеческое рождение дается Богом для того, чтобы осознать назначение жизни, а не для того, чтобы просто есть и спать. В чем разница между человеком и животными? Бог дал человеку силу рассуждения, размышления и интуиции для того, чтобы осознать Бога в себе. Счастье или боль происходит из нашего неверного понимания. Иногда актер на сцене играет роль монарха, носящего роскошные одежды. В другое время он исполняет роль нищего. Но после того, как роль исполнена, он снимает и царские одежды, и лохмотья нищего. Он знает, что они не соответствуют его истинной сущности. Аналогичным образом, вследствие наших прошлых деяний, мы получили свое тело, чтобы сыграть в нем определенную роль. Играя ее, мы не должны забывать, кем мы на самом деле являемся. Самоисследование означает распознавание нашего истинного «я», истинного бытия, истинного существования. Ваша собственная реальность может быть понята, осознанна и пережита в тишине ума. Мы могли бы сказать, что ум должен быть обойден, но даже это не будет правильным словом. Надо скорее проинформировать ум. Ты теперь мне больше не нужен для моей цели. Все внимание ума должно быть направлено на отыскание источника ума. Наилучшие занятия для ума – искать свой источник и оставаться в нем. Не блуждать вокруг, не желать чего-либо, не делать что-либо. Это и есть практика самоисследования. Стой и не броди. Будь в тишине, не желая ничего. Атман есть надж. На хинди это означает то, что существует на своей собственной основе и независимо от чего-либо еще. Это то, что не нуждается в чем-либо другом. Оно стоит на своей собственной основе, из которой создано все остальное. Мы же с вами имеем больше веры в то, что мы видим, но не в того, кто позволяет видеть. Мы верим в надстройку, а не в фундамент. Но мир – это всего лишь проекция. Нас не интересует экран, на котором показывается фильм. Представьте, что вы в театре. На сцене горел свет до вашего прихода, во время действия и будет гореть после. Поэтому мы не обращаем внимания на свет. Так же и с сознанием, которое есть Бог. Многие интересуются, как можно избавиться от привязки к имени и форме Бога. Не надо слишком спешить. Сначала следует избавиться от привязки к своим собственным имени и форме. Уму-то легко отойти от созерцания формы Бога. Но к чему он придет, не избавившись от самого себя? Старайтесь держаться думающего, а не мыслей. Держитесь за видящего, а не за видимо. Есть множество непрямых методов обратить внимание от мира к Богу. Например, повторять имя Бога или думать о Боге больше, чем о мире. Однако надо понимать, что истинное «я» осознается не путем совершения чего-либо, а путем пребывания в тишине. Когда вы в тишине, переживание сознания обнаружит себя самому себе. Видящее и видимое есть содержимое ума. Атман не имеет содержимого. Он описывается как бытие, сознание, блаженство. Атман первичен по отношению ко всему, к чьим-то переживаниям, к видимому и даже к видящему. Он есть сила, позволяющая видеть. Ум не может функционировать сам по себе. Он подобен луне, сияющей в свете солнца. Он действует силой сознания. Некоторые воображают, что без ума нет ничего. Но то, что называют ничего, есть на самом деле все. Нет ничего, кроме сознания. Но из-за того, что люди так вовлечены в свою мирскую жизнь, они игнорируют эту истину. Нельзя иметь мысли без сознания, но сознание находится здесь, даже в отсутствии мыслей. полный свет сознания не может быть пережит и осознан умом. Ум сам освещается этим светом, и мир появляется в свете, спроецированном через него, подобно фильму в кинотеатре. В тусклом свете ума можно принять веревку за змею, так что ум и не должен видеть свет сознания. Этот свет может быть пережит только интуитивно, путем перенесения внимания от проекции к их источнику. В повседневной жизни есть три фактора. Персона, которая видит, видимые объекты и сам факт видения. Нужно игнорировать видимое путем переноса интереса и внимания от него на то, что видит, что позволяет нам видеть. Даже если практиковать это хотя бы по 15 минут в день, хорошие результаты не заставят долго ждать. После переживания мира и блаженства внутри, ум предпочтет углубляться вовнутрь, а не бегать за тенями. Даже если потом придется принимать участие в этом приходящем шоу под названием «Жизнь», надо будет это делать без вовлечения, как незаинтересованный свидетель. Тогда ничто вас не заденет. Другой путь состоит в том, чтобы заставлять ум искать свой источник и затем оставаться там. Это два прямых метода. Само пребывание в истинном «Я» освобождает от всех привязок. Пребывайте как вездесущее, бесконечное сознание. Попытайтесь отвратить мысли от объектов и оставаться в неколеблющемся созерцании одного лишь «Я». Чистое сознание, полностью не связанное с физическим телом и превосходящие мысли, есть прямое переживание. Обычная медитация требует объекта для медитации, в то время как в самоисследовании есть только субъект. В этом их разница. В самоисследовании ум не рассматривается как нечто реально существующее. Наоборот, его существование берется под сомнение. В этом состоит самый легкий путь рассеивания иллюзий его существования. Ум, направленный наружу, имеет результатом мысли и объекты. Ум, направленный вовнутрь, становится истинным «Я» или чистым сознанием. Тогда ум освобождается от узких пределов индивидуального существования. Три состояния ума. Истинное «Я» реализуется в покое путем отказа от совершения чего-либо. Самоисследование выполняется в уме и с участием ума. Это ум отыскивает, откуда он происходит. Ум имеет три характеристики. Невежество – тамас, активность – раджас и постоянство – сатва. Отождествление ума с этими характеристиками уводит ищущего от переживания своей собственной божественности. В загрязненной воде нельзя видеть отражение луны. Если же вода чиста, но находится в постоянном волнении из-за ветра, то можно видеть только искаженное отражение. Если же вода чиста и в покое, отражение будет совершенно. Однако даже в последнем случае будет видно лишь отражение, но не настоящая луна. Чтобы ее видеть, надо поднять глаза к небу. Смысл этого примера в том, что нужно переступить через три характеристики ума, так же, как и через сам ум, чтобы реализовать свое сознание, которое находится за пределами ума. В процессе поворота ума от отражения к источнику ум теряет сам себя. Это может и не случиться во время самой первой попытки. Но в некоторый момент всегда присутствующая милость поглотит ищущий ум в самой себе. И тогда личное «я» исчезнет окончательно. Наряду с тремя характеристиками ума имеются три состояния ума. Это пробужденное состояние, сон и сон без сновидений. Реальность этих состояний относительна. Даже в состоянии сна без сновидений ум не отсутствует. Однако восприятие внешнего мира происходит, когда ум бодрствует. С абсолютной точки зрения эти три состояния ума не истинны. Каждое из этих состояний исключает другое. Абсолютная истина – основа всего. Это и есть постоянное божественное сознание. Все другие состояния ума появляются и исчезают в нем. Переходя за пределы этих трех состояний, мудрый человек, джняни, продолжает пребывать как чистое сознание. На него не влияют состояния тела и ума. Джняни находится в четвертом состоянии, в сверхсознании, называемом Турия. Даже если мир появляется перед вами, наблюдайте, перед кем он появился. Осознавайте самую основу. Если она осознана, то неважно, появляется мир или исчезает. Не позволяйте себе отвлекаться. Спрашивайте себя, для кого происходит отвлечение. Вы спросите меня, придет ли ответ изнутри? Не тот, который вы ожидаете. Сам спрашивающий и есть ответ. Никакого другого ответа не может прийти. Что приходит, не может быть истинным. Истина – то, что есть. Реально только то, в чем мир и ум восходят и заходят. В состоянии глубокого сна ни ум, ни тело не проявляются. Если это состояние достигается из бодрствующего состояния без потери сознания, это называется реализацией. Растения всегда спят. Животные либо спят, либо бодрствуют. Боги всегда пробуждены. Человеку доступны все эти три состояния, но они взаимно исключают друг друга. Истинное же осознание, пребывающее в сверхсознании, превосходит эти три состояния. Турия есть единственное реальное состояние. Нет ничего, что нужно свидетельствовать, когда ум поглощен в своем источнике. В относительном смысле пробужденное состояние более важно, чем состояние сна. Только проснувшись, можно сделать усилие. Во сне усилия сделать нельзя. В состоянии глубокого сна нет ни снов, ни усилий. Там нет ничего. Там нет ни ума, ни тела. Только основа всего сознания присутствует там. Ум же не знает этого сознания. Ум говорит, я не знаю, есть там сознание или нет. Сознание же, которое есть абсолютная реальность, не нуждается в подтверждениях ума, чтобы доказать свое существование. Оно проявляется само по себе, когда ум вливается в него. Суть проблемы, возникающей как в мирской, так и в духовной жизни, состоит в том, что ум имеет привычку слишком долго находиться в голове. Поэтому даже в мирской жизни мы не можем действовать эффективно. Мозг – это седалище ума. В конце концов, место расположения ума должно быть перемещено из мозга в духовное сердце. Оно находится в правой стороне грудной клетки. И это и есть место пребывания сознания. Чтобы вы могли начать, вам говорят: «Держись за ищущего». Когда думает об ищущем, познается знающий. Различие между объектом и субъектом исчезает. Все эти пары противоположностей – субъект-объект, знающий знание, видящий видимое – есть всего лишь содержимое ума. В духовной практике, так же как и в мирской жизни, перемещение ума в центр сознания поможет нам функционировать более эффективно и цельно. Если мы смотрим глубоко вовнутрь и пытаемся держаться за видящего, тогда тот, кто держится, становится тем, за что держится. Когда мы идем глубоко вовнутрь, то, что остается, это цельное и постоянное сознание. Это и есть переживание единства с Божественным. Большинству из нас покажется очень трудным пикирование вглубь самих себя, пренебрегая внешними вещами. Мы все еще заинтересованы в чем-то, что не есть абсолютная истина. Знание должно быть осуществлено. Тогда оно становится практическим и полным знанием. К сожалению, людям часто не хватает практики, так как они уделяют слишком много интереса и внимания внешнему миру. Именно поэтому Веданта описывает то, что видимо, как иллюзию, майю. Но иллюзии также происходят из мудрости. Саи-Баба приводит такой пример. Когда сжигаются дрова, вокруг них скапливается пепел. Пепел эманирует из огня. После этого он закрывает огонь. Так и снова Божественный Атман покрывается тем, что видимо. Ум имеет тенденцию отрицать Божественное, так как он не может его воспринимать и ощущать. Но это отрицание неестественно. Предположим, вы смотрите на здание. Вы не можете видеть фундамент, но он совершенно определенно находится там. Без фундамента не было бы и здания. Видите ли вы фундамент? Так что прежде всего вам необходимо развивать в себе веру в основу, которая есть реальность. Без жизни и сознания разве может переводчик переводить? Может ли читающий читать? Даже если Божественное не может быть видимо физическими глазами, это не означает, что оно не существует. Если кто-то станет практиковать то, о чем сейчас рассказывается, что он станет испытывать? Прежде всего, должен быть исследователь, который имеет желание узнать об этом. Местонахождение этого исследователя – мозг. Покорите этого исследователя. Если вы продолжите следовать его интересам, умственным играм не будет конца. Ум не может познать Атман. Но даже любопытство ума происходит из Божественной основы. Все возникает и исчезает на основе Атмана, который сам не исчезает и не возникает. Божественный Атман безличен, не ограничен личностью. Кроме этих немногих слов, о нем нечего больше сказать. Нужно интуитивно пережить Атман самому. Но это может быть осуществлено только когда исчезает сам исследователь. С самых древних времен святые объясняли Атман разнообразными способами. Для одних людей больше подходят одни слова, для других – другие. Слова могут различаться, но переживание божественности остается одним и тем же. Когда вы готовы, оно проявит себя само собой. Кому оно себя проявит? Оно проявит себя самому себе. Оно не проявит себя уму. Однако прежде чем пережить это, имеет смысл практиковать самоисследование, потому что, не делая усилий, нельзя пережить атман. А практика возможна только в отсутствии мысли. Во время интервала между мыслями переживается истинное «я». Там нет мыслей, там нет думающего, там нет объектов, о которых думают. Только вы, как ваше истинное «я», постоянно там. Это и есть переживание себя или Бога. Каким-то образом, любыми возможными средствами, личное «я» должно быть сброшено. Его присутствие создает ложное знание. Оно генерирует ощущение отделенности от Бога, отделенности от истинного существования. Все наши жизни мы бесцельно бродим в иллюзии, что я есть Мария, Виктор и так далее. Вы говорите себе: «Я есть то-то и то-то». Это и есть ограничение безграничного. Это и есть создание убежденности в своей ограниченности, которая называется личным «я». Это личное «я» должно быть отрезано. Без этого переживание божественного невозможно. То, что переживается в интервале между двумя мыслями, есть реальность. Мысли не могут быть без сознания, но сознание есть и может быть без мыслей. Сознание никогда не отсутствует, независимо от того, есть ли этот мир или нет. Но мы все же думаем, что мысли более важны, чем их основа сознания. Святые люди говорят, что реализация происходит не путем каких-либо действий, но путем воздержания от действий. Не вследствие процесса размышления, но вследствие внутренней тишины. Поэтому настоятельно рекомендуется пребывание в тишине ума. Ум со всеми его характеристиками появляется и исчезает во всегда присутствующем сознании. Не существует никакой зависимости самосущего сознания от инертной материи. Саи Баба говорит: «Атман есть все, что мы видим. Мир, люди. Ничто не отлично от реальности атмана». А великий святой Шанкарачарья говорил: «Мир не реален, реален лишь атман». Мир – это надстройка на атмане. Как независимая сущность, мир не существует. Веданта дана не для того, чтобы описывать реальный или нереальный мир. Веданта лишь говорит, что мир есть миф. А миф – это то, что появляется и исчезает. Когда он появляется, он кажется реальным. Когда он исчезает, он нереален. Цель реализации осознавания состоит в том, чтобы быть пробужденным по отношению к Богу и спать для всего остального. Этого состояния можно достигнуть только в пробужденном состоянии и только с помощью практики. Это высочайшее состояние – осознавать только сознание и больше ничего. Есть ли уровни в сознании? Есть ли уровни в свете? Солнечный свет непрерывно сияет, независимо от того, что попадается на его пути. Уровни есть в уме, но не в его основе. Некоторые умы зрелы, некоторые еще нет. Но основа остается незатронутой и не зависит от уровня развития ума. Этот вопрос задавался несколько раз разными людьми. Они говорят: «Мое сознание, твое сознание». Сознание есть сознание, оно не мое и не ваше. Если вы идете к реке с малым ведром, вы наберете немного воды. Большим ведром вы наберете больше. Но сама река этого не определяет. Различается лишь емкость сосудов. Так что поймите, что нет таких вещей, как более высокое или низкое сознание. Единственная разница лежит в зрелости ума. Зрелый ум будет лучшим отражением всегда чистого сознания. Достижение высшего сознания – это не вопрос для ума. Это вопрос устранения тех тенденций ума, которые прячут и искажают переживание сознания, как оно есть. В чем назначение джапы и самоисследования? Можно ли комбинировать эти практики? Вместо того, чтобы копать множество мелких колодцев, копайте один глубокий. Вместо смешивания практик выполняйте одну, но интенсивно. Контролируйте ум и удерживайте его в стабильности. Джапа – это хорошее средство для стабилизации ума. Делайте то, что вам подходит. Лучше делать что-то, чем не делать ничего. Однако все эти активности лишь помогут сбалансировать и умиротворить ум. Самоисследование или преданность придут позже. Полная самоотдача придет позже. Прежде всего контролируйте свой ум, и это очень важно. Если мы взглянем вон туда, мы увидим играющего мальчика. Очевидно, что он не слышит того, о чем здесь говорится. Но когда-нибудь это станет интересно ему. Поджигание мокрого дерева требует большего времени, чем зажигание сухого. Порох же вспыхнет мгновенно. Все приходит в свое время. Сколько шагов вы сделали, чтобы прийти в это место? И сколько шагов придется сделать, чтобы вернуться? Пусть вас не обескураживает, что одному потребуется больше времени, чем другому, для достижения одинаковых результатов. Это зависит от вашей эволюции. Все мантры хороши. Цель состоит в том, чтобы перенести внимание от мира к Богу. Каждый человек делает это по-своему. С большим энтузиазмом вы научитесь плавать быстро, иначе это займет много времени. Самоисследование возможно, только если ваш ум успокоится. Цель в том, чтобы заставить ум пребывать в истинном «я». Вы можете сделать это любым способом, который вам нравится. Техника самоисследования. Ищи ищущего, сомневайся в сомневающемся, отрекись от отрекающегося. Конечно же, не может быть никакого исследования атмана. Исследоваться может лишь не я. То, что возможно, это исключение не я. То, что есть я, всегда самодоказательно, и оно сияет само по себе. Вследствие отрицательных тенденций, накопленных умом в прошлых жизнях, бесконечное сознание кажется ограниченным индивидуальным телом, что проявляется как особый узел сердца. Ощущение отделенности от Божественного дает начало мнимому состоянию связанности. Цель любой духовной практики состоит в том, чтобы разрушить тенденцию ума ограничивать бесконечно. Это означает, что необходимо искоренить привязки, предпочтения и предубеждения. Когда эти негативные черты ума удалены, его способность думать, чувствовать и действовать оказывается очищена. Это имеет результатом чистый и сбалансированный ум. Ум – это просто коллекция хороших и плохих устремлений. Духовная практика рекомендуется для того, чтобы усилить хорошие тенденции и искоренить плохие. Сознание как вода. Ум – это сосуд. Вода одна и та же в океане, и в реке, и в стакане. Когда мы идентифицируем сознание с телом, вперед выступает ум со своими мыслями, желаниями и проблемами, привязками, предпочтениями, действиями и реакциями, любовью и ненавистью. Истина очень проста. К сожалению, большинство людей не желает о ней слушать. Человек желает попасть на небеса и не сделать при этом никакого усилия. Самореализация очень проста, поскольку вы уже реализованы. Я всегда реализован. Вам нужно преодолеть ум. Идите за и над ним. Единственный язык высшего «Я» есть тишина. Вы можете умственно спросить себя, что это такое? Возникающее внутри тела и называемое «Я». Какова его природа? Откуда оно приходит? Все, что мы можем сделать, это присутствовать в «Я», а не спрашивать о нем. В бодрствующем состоянии ума все переживания приходящие. Однако для обычного человека они являются пробным камнем реальности. Согласно же Веданте, реальность неизменяема, постоянна и самодоказательна. Мы же идентифицируем наше существование с телом, которое подвержено изменению, распаду и смерти. То, что возникает и исчезает с течением времени, не является истинным или реальным. Истинно существует то, что было вчера, есть сегодня и будет завтра. Вот почему я говорю: «Я есть то, что было вчера, я есть то, что есть сегодня, я есть то, что будет завтра». Это означает неизменность и неизменяемость истинного существования. Все остальное не истинно и имеет условное существование. Когда мы принимаем, что нет видящего как такового, остается только то, что видит. Это и есть атман. Это наш якорь. Он не нуждается в другом, чтобы доказать свое существование. Он есть опора всего. Если мы принимаем вышесказанное, духовный путь становится очень простым. Проблема современного человека в том, что он не признает истину о том, что интеллект не является независимым. Когда достигается понимание этого, ум останавливается. Он перестает создавать мысли. Тогда вы существуете как сознание. Если ум настороже, он не активен и не спит. Он может немедленно увидеть возникновение ее мысли, которая есть эго. Отбросив эту мысль, мы не нуждаемся в реакциях или комментариях. Невозникновение ее мысли есть состояние бытия, чем мы в действительности являемся. Техника самоисследования таким образом состоит в переносе внимания с объекта на субъект. Когда чье-либо внимание фиксировано на видящем, он автоматически исчезнет. Когда нет объекта, нет необходимости в субъекте. Когда внимание остается на мысли «я», все мысли исчезают. Когда другие мысли придут, позвольте им появиться, но не следуйте за ними. В этот момент только лишь спросите себя, кому эти мысли принадлежат. Ответ, естественно, будет мне. Тогда со спокойным умом спросите, а кто есть я? Не ждите ответа от ума, потому что любой ответ, пришедший от ума, будет ложным. Когда внимание ума перенесено от объектов ощущений и концепции к ее мысли, тогда ум утихнет и останется спокойным. В таком уме интуитивное переживание единства должно появиться мгновенно, как вспышка. Это вкратце и есть техника самоисследования. Должно ли самоисследование практиковаться в какое-то определенное время? Можно ли его совершать во время чтения мантры? Вначале самое лучшее – иметь выделенное время для самоисследования. Через некоторое время самоисследование может практиковаться где угодно, например, на рынке, в магазине или во время выполнения служебных обязанностей. Мы спрашиваем самих себя, кто сейчас думает, кто расстроен, кто испытывает злость или радость. Прямой ответ будет «наш ум». Самоисследование может практиковаться во время любых ежедневных дел. Вы можете проверять себя, прогрессируете вы или нет. Правильный ответ такой: «Я не то, что приходит и уходит». Это все ум. Я есть то, что никогда не приходит и никуда не уходит. Троичность видящего, процесса видения и видимого есть проекция истины на экране восприятия. Видящий так заинтересован видимым, что забывает о сознании. Субъект должен изъять свое внимание из объектов, которые он видит. И также из процесса видения. Если практиковать эту технику 15-20 минут в день по утрам, то вы осознаете, что видящий на самом деле не существует. Не забывайте, что видящий есть часть фильма, показываемого на экране сознания. Он есть тень или отражение, и поэтому нереален, поскольку, согласно Веданте, то, что появляется и исчезает, не существует. Мир появляется, когда появляется эго. Но эго – всего лишь отражение атмана. Только атман реален и существует сам по себе. Он проявляет себя самому себе. Думающий есть ум или эго. Когда о нем подумаешь, он исчезает. Стекайте вовнутрь и ищите. Найдите источник вашего «я» и пребывайте в этом источнике. Когда ум или эго искоренены, думающий, процесс размышления и объект сливаются в своем едином источнике, который есть блаженное осознавание. Таким образом, это состояние не инертно, не пусто. Держась за ее мысль и направляя внимание ума вовнутрь, ищите источник ее мысли. Найдя его, оставайтесь там и будьте им. И хотя эго может надевать одежды истинного «я» и хвалиться своим всемогуществом, у него нет своей собственной силы. Сознание индивидуума или эго есть всего лишь отражение истинного «я», которое есть неограниченное сознание. Если эго не возникает, то такое состояние называется «то» или абсолютная реальность. Если не испытывать, не искать источник, как тогда достичь разрушения маленького индивидуального «я»? Люди хотят осознать свое «я» путем использования ума. Но так как «я» находится за и над умом, это невозможно. Ум очень полезен в практических делах ежедневной жизни, но он не нужен для самореализации. Как можно с помощью ума созерцать духовное сердце, которое свободно от мыслей? Будьте тем, чем вы являетесь. Истинное «я» проявится само, как нечто очевидное, достигнув точки, где будет прямое переживание, не нуждающееся в помощи ума. Эго есть «я-мысль». истинное «Я» есть Атман. Состояние, в котором эго мертвое, это есть состояние совершенства. Не обращайте внимания на эго либо его активность, но наблюдайте свет, находящийся за ним. Истинное самоисследование происходит без повторения слова «я», но с умом, направленным вовнутрь. Управление умом. Медитация есть средство распознать, что невежество не существует. Веданта советует, что ум должен быть управляем. Природа ума – думать. Он имеет тенденцию идти наружу. Он ограничивает сам себя вследствие представления, что он есть тело. Он должен быть научен осознанию своей собственной природы, которая есть сознание. Вследствие негативных тенденций ума, это бесконечное сознание кажется привязанным к индивидуальному телу. Согласно Веданте, ощущения, которые мы испытываем в бодрствующем состоянии, не являются реальными. Мера реальности есть постоянство. Тенденция ограничивать и индивидуализировать бесконечное истинное «я» должны быть преодолены в процессе духовной практики. Когда эта слабость преодолена, ум будет сохранять свою силу. Он станет ясным и сбалансированным. К нереальному ведет ограничение высшего «я» именами и формами, которые постоянно изменяются и погибают. Восприятие же всего сущего как высшего «я» ведет к реальности. Отраженный свет ума нужен, чтобы воспринимать объекты. Чтобы увидеть сердце, уму достаточно повернуться по направлению к нему. Тогда ум теряет себя, но сердце продолжает сиять. Держитесь за думающего, и он автоматически стечет к источнику, который есть чистое сознание. Все, что видимо, а также видящий, появляется на экране осознавания. Ум – это инструмент, помогающий найти Бога. Однако мы придаем слишком большое значение командам ума. По этой причине Саибаба говорит, «Любовь к Богу уменьшает желание ума. Не следует постоянно следовать за умом и уходить далеко от радости, которой можно достичь, став существованием, которое единственно истинно есть. Слугу надо рассматривать как слугу, а не как господина. Баба часто говорит, покорите ум, будьте его господином. Дело даже не в том, чтобы стать тем, чем вы есть. Вы уже есть. Победить ум означает осознать ценность того, что уже достигнуто. Это не означает получить что-то новое. Атман есть существование. Атмическое «я» постоянно. Оно сияет и обнаруживает себя по своей собственной воле и делает возможным существование всего остального. Это основа интеллекта, ума и тела. Они могут существовать только в свете божественного Атмана. Когда 25 лет назад Саибаба направил автор этой книги на путь самоисследования, он сказал, «Твоя реальность есть сознание. Это сознание совершенно никак не зависит от тела и превосходит все суждения и мысли. Оно есть прямое переживание, превосходящее как знание, так и невежество. Нормальное состояние бодрствования есть триада ума, то есть видящего, процесса видения и видимого. Во время созерцания следует игнорировать видимое и процесс видения и сосредоточить внимание на видящем. это переносит внимание от объекта к субъекту. Чтобы испытать сознание, надо сознательно освободиться от всех чувственных объектов, всех концепций и оставаться с однонаправленным вниманием. Как только ум затихнет, вы втянетесь в переживание единства всего сущего. Источник ума есть сознание, но на сознание ум накладывает ограничения. Их нужно снять в процессе выполнения духовной практики. Чтобы осознать, кто вы на самом деле есть, надо обойти свой ум. Надо выйти за пределы ума. Надо прекратить усилия ума. Единственное усилие, которое должен совершать ум, это искать свой источник, который есть вездесущее сознание. Он неизменяемый, неуничтожимый и неподверженный влиянию. На кинопленке могут быть сцены пожара или наводнения, но экран не сгорит и не намокнет. Таким же образом, чьи-либо предпочтения или предубеждения не повлияют на истинную природу их носителя. Счастье и несчастье есть только ощущение ума, но не сознание. Вы чувствуете счастье или несчастье тогда и только тогда, когда следуете диктату своего ума. Саибаба говорит, «Любовь к Богу уменьшает желание ума». Ум – это всего лишь инструмент или слуга. Следуя за умом, удаляешься от истинного счастья. Последнее приобретается, когда вы осознаете себя как высшее «Я». Вот почему истинное счастье называется «Сат-Чит-Ананда» – бытие, осознавание блаженства. Это счастье не может быть получено из внешнего источника. Оно может быть получено только путем пребывания в высшем «Я». Это случается, когда ум сливается со своим источником. Пребывание как сознание есть истинное состояние счастья, и человек осознает это время от времени. Это и есть состояние между двумя мыслями. Возникает вопрос, может ли это состояние быть продлено сознательным усилием? В действительности единственное усилие, которое может совершить ум, это остаться в своем источнике. Внимание должно быть зафиксировано там. Тогда, независимо от того, сколько мыслей пришло и ушло, на вас ничто не повлияет. Когда вы делаете что-либо, работаете, думаете, говорите, только часть внимания должна быть отдана действию. Когда вы фиксированы на внутренней реальности, неважно, что происходит снаружи. Вы не ум, так что оставьте свой ум в стороне. Тогда сознание переживается, как оно есть. Чтобы это случилось, нужно иметь практическое убеждение, что комплекс ум-тела может функционировать только силой внутреннего «я». В самом начале практика осуществляется с ментальной точки зрения, путем воображения Бога как внешнего объекта. Созерцание же приводит к слиянию с Богом. И в тот момент, когда это случается, внимание переносится с объекта и фиксируется на сердце, которое есть место обитания высшего «Я» или сознания. Чувство отделенности от Бога исчезает в момент, когда снимаются все ограничения ума. Это имеет место, если правильно осуществляется практика самоисследования, либо преданности истинному «Я». Высшее «Я» бесконечно и не ограничено определенным телом. Это ограниченный ум помещает его в конечное тело. Ум есть лишь только отражение божественного атмана. Он вообразил, что он независим, и стал судить и оценивать атман. Такова гордыня эго. Люди совершают действия во имя своих эгоистических целей. Но бескорыстные действия, посвященные Богу, гораздо лучше. Совершайте действия, которые будут вести вас по направлению к Божественному. Люди приезжают в Прашантинилая, чтобы добиться исполнения своих духовных устремлений. Здесь они ощущают воздействие излучений вибраций Саибабы. Здесь они могут собрать силы и сконцентрироваться на духовном. Без сомнения, Бог находится всюду и в каждом. Но пока мы не установились в нем окончательно, мы нуждаемся в близости духовных учителей. Медитация есть средство, с помощью которого осознается несуществование невежества. Никто не может отрицать своего существования. Существование есть знание и осознавание. А это означает отсутствие незнания или невежества. Когда существование абсолютно, то все в порядке. Когда существование относительно, то дело плохо. Мир наблюдается и познается с помощью тела, ума и отраженного света. Когда ум освещен, он становится осведомлен о мире. Следовательно, знание мира является непрямым, в то время как лучезарность истинного «Я» непосредственно, интуитивно переживается. Не позволяйте уму посадить вас на якорь мыслей и концепций. Направьте ум вовнутрь, в направлении источника света, и знание об объектах прекратится. И только «Я» одно будет продолжать сиять. Так, прекращая внешние помехи, можно слышать внутреннюю музыку вечности. Может ли классическая йога быть соединена с самоисследованием? Как различные пути соотносятся друг с другом? Йога означает союз. Кто будет объединяться и с кем? Высшее «Я» не отделено от вас. Если ум в суматохе, то тело страдает. Если тело болеет, это также отражается на уме. Взаимодействие тела и ума невозможно отрицать. Так что йога, хатха-йога, не должна рассматриваться просто как физические упражнения. Йоги следует обучать так, чтобы ни ум, ни тело не перенапрягались. Идея йоги состоит в том, чтобы привести ум в спокойное и расслабленное состояние. И в конце концов ум должен погрузиться в высшее «Я». Это и есть тот союз, о котором мы говорим. Обычно обсуждают четыре духовных пути. Это пути служения, йоги, преданности и мудрости. На всех путях самый главный вопрос такой: кто хочет служить? Кто страдает от разлуки с Богом? Кто хочет мудрости? Но есть ли в действительности это разделение? На пути самоисследования учат, что не существует того, кто должен избавляться от невежества. Растворение эго есть кульминация всех путей. Йога – это очень хорошая практика для достижения здоровья, если выполнять ее регулярно. И так же, как лекарства надо принимать регулярно, чтобы вылечиться от болезни, духовная практика должна выполняться систематически, особенно на ментальном, а не только на физическом уровне. Вы можете встретить людей, утверждающих, что Саибаба поручил им обучать других, как поднять кундалини. Однако Баба много раз повторял, что у него нет посредников. Он обращается к людям напрямую, от сердца к сердцу. Саибаба говорит: «Я знаю, когда, как и что делать с каждым из вас. Люди позволяют себе увлечь с правильного пути, потому что у них неверный подход к истине. Они не подставляют себя прямым лучам божественности. Даже если кундалини поднимется в центр головы, к чему стремятся многие люди, в конце концов она должна спуститься в духовное сердце, лежащее с правой стороны груди, и там найти покой. Духовное сердце – это и есть место пребывания высшего «я» или сознания. Высшая форма медитации принимает форму «я есть чистое сознание». Когда вы оставляете свое тело и спрашиваете себя «кто есть я?», ответ все тот же – высшее «я», сияющее само по себе. Йога подобна попытке контролировать неспокойного быка с помощью силы. Самоисследование подобно успокоению его путем кормления зеленой травой. Поэтому этот метод называется прямым и наилучшим средством. Многие люди спрашивают, а вы сами реализовали Бога? Ответы «я реализовал» или «я не реализовал» оба неверны. Атман всегда реален. Он не нуждается в чем-то, что сделает его реальным. А нереальное так и останется нереальным. Атман всегда останется одним и тем же, неразрушимым, неизменным, постоянным. Он не может быть изменен. Но он обнаруживает себя нам, если удалено то, что его скрывает. Реальность всегда здесь. Она достигнута. Один великий святой написал, что это есть великое счастье – открыть, что все уже здесь, вместо того, чтобы изобретать что-то новое. Одна женщина заявила о своей пропаже. «Мое ожерелье утеряно». Ей ответили – оно у тебя на шее. Когда что-то уже здесь, нет необходимости это где-либо искать. Божественность постоянно здесь, независимо от нашего мнения о нем. Должно быть удалено невежество путем служения, йоги, преданного поклонения, либо самоисследованием. Некоторые люди предпочитают медитацию. Но медитация – это не есть сидение в тишине с закрытыми глазами. Это есть пребывание в свободе от мыслей, от страданий ума. Медитация в истинном смысле означает внимание. Полное внимание должно быть направлено на высшее «я». Поглощенное таким образом, естественное состояние становится лишенным «я» мысли навечно. Такое сознание называется знанием о себе. Состояние медитации всегда присутствует. Это наше естественное состояние. Вместо медитации на чем-то внешнем, сосредоточьте фокус внимания на том. Это и будет самой высочайшей медитацией.